остался с пустым кошельком. А теперь отдаю и души моей радость, жизнь отдам, если надо, и душу при том. И когда он кончил свои стихи, халиф сказал ему: «О, господин мой Нур-ад-Дин, изложи мне твое дело». И тот рассказал ему свою историю с начала до конца. И когда халиф понял, каково его положение, он спросил: «Куда ты сейчас направляешься?» «Земли Аллаха обширны», — отвечал Нур-ад-Дин. И халиф сказал: «Вот я напишу тебе бумажку. Доставь ее султану Мухаммеду ибн Сулейману аз-Зейни, и когда он прочтет ее, он не сделает тебе вреда». И Нур-ад-Дин Али воскликнул: «А разве есть в мире рыбак, который переписывается с царями? Подобные вещи не бывают никогда». «Ты прав», — отвечал халиф, — «но я скажу тебе причину. Знаешь, что мы с ним читали в одной школе у одного учителя, и я был его старшим, а впоследствии его настигло счастье, и он стал султаном, а мою судьбу Аллах переменил и сделал меня рыбаком. Но я не посылал к нему с просьбой без того, чтобы он не исполнил ее, и если бы я каждый день посылал ему 1000 просьб, он бы их, наверное, исполнил». И, услышав его слова, Нур-ад-Дин сказал: «Хорошо, пиши, а я посмотрю». И халиф взял чернильницу и калим и написал словословие, а вслед за тем это письмо от Харуна ар-Рашида, сына Аль-Махида, его величеству Мухаммеду ибн Сулейману аз-Зейни, охваченному моей милостью, которого я сделал моим наместником над частью моего государства. Это письмо достигнет тебя вместе с Нур-ад-Дином Али ибн Хаканом, сыном визиря, и в тот час, когда он прибудет к вам, сложи с себя власть и назначь его, и не перечь моему приказу. Мир тебе». Потом он отдал письмо Нур-ад-Дину Али ибн Хакану, и Нур-ад-Дин взял письмо и поцеловал его, и положил в тюрбан, и тотчас же отправился в путь. Вот что с ним было. Что же касается халифа, то шейх Ибрахим посмотрел на него, когда он был в образе рыбака, и воскликнул: «О, самый низкий из рыбаков! Ты принес нам пару рыб, стоящих 20 полушек, взял 3 динара и хочешь забрать и девушку тоже!» И халиф, услышав его слова, закричал на него и кивнул Масруру, и тот показался и ринулся на шейха. А Джафар послал одного мальчика из детей, бывших в саду, к дворцовому привратнику, и потребовал от него царскую одежду. И мальчик ушел и принес одежду, и поцеловал землю между руками халифа, и халиф снял то, что было на нем, и надел ту одежду. А шейх Ибрахим сидел на скамеечке, и халиф стоял и смотрел, что будет. И тут шейх Ибрахим оторопел и растерялся, и стал кусать пальцы, говоря: «Посмотри-ка, сплю я или бодрствую?» «О, шейх Ибрахим, что означает твое состояние?» — спросил халиф. И тогда шейх Ибрахим очнулся от опьянения и кинулся на землю и произнес: «Прости, государь, прегрешение, споткнулась нога, невольнику милость хозяев всегда дорога. Я сделал как должно, покаялся в грешном деянии, взываю к пощаде, ведь можно простить и врага». И халиф простил его и приказал, чтобы девушку доставили во дворец. И когда она прибыла во дворец, халиф отвел отдельное помещение ей одной и назначил людей, чтобы ей служить, и сказал ей: «Знай, что я послал твоего господина султаном в Басру. А если хочет Аллах Великий, мы отправим ему почетную одежду и отошлем тебя к нему». Вот что случилось с этими. Что же касается Нур-ад-Дина Али ибн Хакана, то он ехал, не переставая, пока не достиг Басры. А потом он пришел ко дворцу султана и издал громкий крик, и султан услышал его и потребовал к себе. И, представ перед его руками, Нур-ад-Дин поцеловал землю и вынул бумажку и подал ее ему. И когда султан увидел заглавные строки письма, написанные почерком повелителя правоверных, он поднялся и встал на ноги, и поцеловал их три раза и воскликнул: «Внимание и повиновение Аллаху Великому и повелителю правоверных!